Глава 17. Граф Владислав Александрович Рязанов повел рукой, развеяв заклинание и впитав неиспользованные остатки маны. Его противник, только что справившийся с атакой графа, отпрыгнул назад, еще сильнее увеличивая дистанцию. Как и сам граф, неизвестный аристократ стоял на воде, не позволяя ей намочить свои брюки. «Впечатляет!» — произнес он, не сводя глаз с графа и пытаясь угадать, кто же перед ним. Из-за черной лыжной маски это представлялось довольно сложным. «Ничего впечатляющего я не сделал», — хмуро ответил граф. «Лишь задержал тебя и не дал помешать моему драгоценному товарищу отправиться на спасение девчушки. Ты, к слову, тоже меня не впечатлил, раз позволил себя так легко остановить». Аристократ недобро поморщился и покачал головой. «Дерзите, сударь, но и вы меня не ранили. Но ваши способности я признаю. Знаете, я не люблю бессмысленные драки. Меня лишь попросили приглядеть за наемниками, и в случае, если они начнут куролесить, избавиться от них». «Очень благородно», — усмехнулся граф и покосился на левый мизинец мужчины, на котором красовался перстень с гербом Российской империи. «Впрочем, чего еще ждать от одного из круга змеевица?» Аристократ округлил глаза, не скрывая своего удивления. «Вам известно, кто я?» — выпалил он. «Вы не перестаете меня удивлять. Может быть, снимите маску, и мы поговорим с вами лицом к лицу, как и подобает аристократам?» «Нечем мне с тобой говорить, змеевидец», — произнес граф Рязанов, положив ладонь на рукоять артефактного меча. «По-хорошему, на мои вопросы ты все равно отвечать не будешь». «Так, может, разойдемся?» — хмыкнул аристократ, выставив перед собой обе ладони. «Я не какой-то там жалкий иерарх. Я магистр. Бой со мной вам ничего не даст, но может забрать вашу жизнь. Оставим все как есть. Спасайте свою сударыню, а я пойду своей дорогой». «Вряд ли ты куда-то пойдешь, магистр», — покачал головой граф Рязанов. «Без ноги не ходят». Он медленно поднял меч над головой, держа его одной рукой. Вокруг лезвия закружился ветер и металлическая стружка. Металл прилипал к плечу, увеличивая его размеры. «Что?» — прошептал магистр. «Не может быть! Это стойка! Это техника! Я видел ее, когда служил в Кремлевском полку! Вы первый меч империи, его сиятельство граф Рязанов?» «Бывший первый меч», — холодно произнес Владислав Александрович, и глаза его сверкнули металлическим блеском. А затем он резко опустил руку, в которой держал свое оружие. Я несся по лесу, продираясь сквозь ветви деревьев, кустарники и высокую траву. Беглый дважды одаренный иерарх Борис смог впечатлить меня. Даже с Мариной на руках этот гад развил впечатляющую скорость. Спасибо стихии ветра за это. Но ничего, я чувствую, что постепенно догоняю его. О, а это еще кто? Я держал поисковое заклинание, растянутым на максимум и вперед-назад, чтобы не пропустить внезапного подкрепления врага. А потому сразу ощутил, что за мной увязались четверо. Вот только их слепки дыхания мне казались знакомы. Зашуршала микрогарнитура, и я услышал напряженный голос Семена. «Близнец, Резак отправил за тобой четверых. Я дал им направление, не пугайся». «Таким меня не испугать», — хмыкнул я. «Как там Марина?» «Все так же без чувств. Он хорошенько ее приложил». Барон Прозоров начал закипать. Вновь представил себя на моем месте и вспомнил, что чувствовал, когда Алина была в опасности. «Понял тебя», — отозвался я. «Соедини меня с моим подкреплением». Я перепрыгнул через поваленную березу и поднырнул под толстой ветвью лиственницы. Микрогарнитура вновь ожила. «Близнец, это Баха. Идем за тобой», — быстро доложил мне десятник Антон Бахтиев. «Под ногами только не путайтесь», — ответил я резко. «Дело серьезное. Помешаете мне спасти Марину, шкуру сдеру. И не вспомню, сколько вы уже служите Рязановым». То, что я мог на первый раз спустить с рук деду, спускать обычным бойцам я не собирался. И мне плевать, какой у них там приказ. На секунду подвис Бахтиев. «Резак велел поддержать тебя и следовать твоим приказам. Мы полностью в твоем распоряжении, близнец». От удивления я едва не сбился с шага, а через миг ускорился и широко улыбнулся. «Вот ведь дед-то! Своими выкрутасами меня с ума свести решил, что ли? Или это он так извиняется за то, что не прикрыл Марину ранее?» «С этого и надо было начинать», — рявкнул я. «Подключите меня на канал группы». Иерарх и не думал сбавлять темп, но я продолжал его нагонять, в то время как мое подкрепление вновь начало отставать от нас. Однако я это предвидел и радовался тому, что как минимум один союзник в состоянии состязаться со мной и иерархом в скорости. «Коптер!» — связался с Сёмой, когда понял, что достаточно сократил дистанцию с иерархом, и одного рывка мне хватит, чтобы его настигнуть. «На связи, близнец!» «Обстановка не изменилась?» «Он все так же рвется к трассе. Он позвонил кое-кому, и, похоже, его должна подобрать машина». «До сих пор отслеживаешь его телефон?» «Разумеется». «И Щербатовы пока что не засекли, что мы прошли сквозь защиту их спутника?» «Пока что нет. Близнец, я отследил, кому он звонил. Алу 077 записал момент разговора на камеру». «Его лицо?» — уточнил я. «Твой дрон умеет читать по губам?» «Не умеет, но программу анализа я уже запустил. Не все удалось заснять, сам понимаешь, местность пересеченная. Но с кем он связывался, я могу тебе сказать уже сейчас». «Коптер», — поморщился я, — «у нас боевая обстановка. Давай резче». «Он говорил с Киреевым, близнец. Похищение в самом деле организовал проректор Маут. А может, и тот, кто стоит над ним». Я чуть прищурился, уже своими глазами видя впереди удирающую фигуру здоровяка, тащившего на плече Марину. Мое подсознание решило сыграть со мной злую шутку и обрисовало пару березовых веток одного из деревьев так, что показалось, будто это у Бориса выросли рога. Мозг тут же развил этот образ до максимума, и я почувствовал, как в груди зарождается первобытная ярость. «Ненавижу демонов! Эти твари принесли много бед моему прошлому миру. Низшие демоны, например, забирали с собой после набегов человеческих женщин, чтобы... Проклятье! Борис ведет себя как низший демон. Да и пославший его за Мариной Киреев тоже недалеко ушел со своими замашками и той энергетической заразой, что подцепила внезапно Галкина». «Я понял тебя», — процедил я. «Отправишь мне потом расшифровку разговора?» «Есть». «А сейчас нам пора спасать Марину. Твой Лу-077 получает титул «Божественный ветер». Знаешь, у наших соседей японцев такие ребятки существуют». «Ты чего это задумал, близнец?» Ощутимо напрягся Сёма. «Ты хочешь угробить мой дрон?» «Лучше его, чем Марину, согласен?» «Подумай хорошенько над ответом, дружище. Не забывай, что в случае нашего с тобой спора Алина встанет на мою сторону». «Да не собираюсь я спорить. Говори, что надо делать. Все сделаю. Затем я и поехал с тобой». Пару секунд я молчал, вглядываясь в затылок удирающего похитителя, а затем предельно серьезно произнес. «И за это тебе спасибо. Ценю. А теперь внимательно слушай меня. Тебе предстоит проявить все свое мастерство пилота». Бесшумный дрон спикировал на голову похитителя, точно охотящийся ястреб. Лишь в последний момент дважды одаренный иерарх почувствовал неладное и успел обернуться, ударив наотмашь левой рукой. Однако же Сёма был готов к этому и положил свое творение на левое крыло, зайдя противнику в бок. Раздался выстрел. Пусть в команде создателей Лу-077, то есть среди Тёмы, Алины и их товарищей по МТУ, нет артефакторов, ребята смогли встроить готовый артефактный пистолет в свое творение. И пусть пришлось использовать не самое мощное оружие, чтобы не загружать дрон, еще и убрать с него все лишнее, Лу-077 обрел острые зубки. Поражающая мощь одного его выстрела ниже, чем у моего артефактного пистолета. Однако же скорость выстрелов в два раза выше. Коптер успел выпустить в иерарха три пули, а затем пришлось уводить дрон с линии вражеского огня. Самого настоящего пламени иерарха. «Не задело, но риск перегрева высок!» — прокричала моя микрогарнитура голосом Прозорова. «Не ссы, самурай, иди до конца! Иначе какой ты камикадзе? Точнее, божественный ветер!» Сёма не ответил, продолжая кружить вокруг Бориса и обстреливая его артефактными пулями. Дважды одаренный иерарх успевал защищаться то ветром, то огнем, однако же пара пуль все же смогли его достать. «Сука!» — взревел он, отбросив Марину в сторону и вскинув обе руки. На сей раз Лу-077 не смог увернуться. Бесшумный боевой дрон, созданный в комнатах общежития ИМТУ, сгорел в яростном пламени иерарха. А в следующий миг Борис, почувствовав за спиной завихрение воздуха, резко обернулся и возвел защитную стену из пламени, блокируя мое заклинание. «Отлично, план сработал». Мой горизонтальный торнадо, несшийся прямо на врага, резко сменил траекторию и мягко подхватил бесчувственное тело рыжеволосой девушки. Я ускорил себя ветром и рванул навстречу своему заклинанию, напугавшему иерарха. Мягкий вихрь доставил Марину прямо мне в руки, и я тут же его развеял. «Ум!» — захрипела девушка и открыла глаза. «Все в порядке, без паники», — быстро произнес я, концентрируя ману. «Александр!» «Посиди внутри, главное, не бойся!» Девушка не особо понимала, что я от нее прошу, но все же уверенно кивнула. Она полностью доверяла мне, и это радовало. Быстро повернувшись, я усадил Марину на землю и, заполнив маной конструкт заклинания, создал над девушкой металлический купол с отверстием для поступления воздуха. Это максимум, что я успел сделать, потому что, когда я снова обернулся к противнику, в меня уже летело огненное копье, и вокруг этого копья вращались яростные потоки ветра. Раскрутив оба сердечника, я в мгновение ока выплеснул огромный объем маны, создав перед собой сияющий холодным светом звезд ветровой щит. Вражеское заклинание с грохотом врезалось в мою защиту. Я громко выругался, продолжая напитывать ее маной, большую часть которой черпал из окружающего мира. Впечатляет. Копье Бориса, тоже сотканное из обоих даров и к тому же усиленное второй стихией иерарха, неистово пытается прогрызть мой ветер. Так вот на что способен дважды одаренный иерарх, когда не сдерживается. Надо бы запомнить и лишний раз не доводить Агату. Она и так сейчас пребывает далеко не в самом стабильном психическом состоянии. Отвлеченные мысли, как это часто бывает, помогли расслабить мозг, вывести из него и тело лишние думы и эмоции и улучшить контроль маны. Я вдруг ощутил, что враг, невероятно сильно давивший в первые секунды, перестал подпитывать маной свое огненное копье. Чего это он? Я потянулся к своему поисковому заклинанию и уже через полсекунды получил актуальную информацию, кто где дышит. «Окружайте», — спокойным тоном велел я на общем канале нашей группы из 6 человек. «Есть», — ответил Баха. «Коптер, ты ведь уже запустил запасного дрона». «Почти на месте, близнец, но он хуже и без пушек». «Они и не нужны. Веди остальных». Я медленно выдохнул и одним мощным импульсом послал еще больше энергии в свой щит. Он замерцал и дернулся вперед, сметая вражеское копье. Поведя рукой, я развеял щит и уставился перед собой. Дважды одаренный иерарх Борис бежал сквозь лес прочь от меня так быстро, что даже пятки сверкали. И это при том, что у него в бочине застряли две артефактные пули. Какой резвый, а! Я поднял над головой руку и выпустил с ладони преобразованную родовым даром ману. «Любишь копья? Ну что ж, лови!» Надо мной сформировалось огромное толстое копье из металла. Усиленное моим вторым даром, оно выглядело, если так можно выразиться, еще более металлическим. Металл сиял холодным светом, а вокруг него воздух разрезали потоки ветра. Таким же заклинанием я недавно прикончил вожака иглогривов. Со свистом копье рвануло вперед и в мгновение ока настигло Бориса. Тот вожак был сильно ранен, по сути являясь живым трупом, и в итоге ничего не смог противопоставить моему заклинанию. Но Борис смог удивить. Резко развернувшись, он создал стену из огня и ветра, в которую увязло копье. Но я продолжал подпитывать заклинание маной, и Борис был вынужден делать то же самое. Он больше не мог свободно убегать. Не теряя контроля над заклинанием, я медленно направился вперед. Я бы дожал своего противника, но, увы, сделать это мне было не суждено. «На позиции!» — доложил Баха. Как бы сильно мое задорное юношеское тело не жаждало закончить начатое самостоятельно, я взял эмоции под контроль. Глупо тратить ресурсы впустую, даже если эти ресурсы и восстановятся вскоре. Так что я не стал сжигать свою ману до конца и коротко произнес: «Приступайте». Из-за наших заклинаний я не видел врага, но прекрасно чувствовал его дыхание. Так что я ощутил тот момент, когда источник дыхания резко опустился примерно на метр. Уже наш дважды одаренный иерарх Антон Бахтиев, смешав воду и землю, создал под ногами врага вязкую жижу и утопил его больше, чем по пояс. А затем Борису в спину полетели магические техники остальных бойцов. Вскоре огненная стена врага развеялась, и мое копье развеялось тоже. Я решил вернуть себе остатки маны. «Твари!» — тяжело дыша выкрикивал Борис, в теле которого добавилось еще немного отверстий. Одежда и кожа местами уже обгорели. «Толпой на одного, как собаки! Бейтесь один на один! Честно!» Я остановился в полутора метрах от него и присел на корточки, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. У Бориса практически не осталось маны. Я поднял руку и твердо произнес: «Достаточно! Прекратить огонь!» Ратники Рязановых перестали закидывать врага заклинаниями, однако же я чувствовал, что каждый из них держит по заклинанию наготове. Бахтиев так и вовсе начал вливать больше маны в свое грязевое болото. Я поймал затравленный взгляд Бориса и хмуро произнес: «Странно слышать такие слова от того, кто целой толпой похитил старуху, а затем ее неодаренную внучку. Не находишь?» «Иди в задницу!» — дернул головой пленный иерарх и плюнул мне в лицо. Разумеется, не попал. Потоком ветра я поймал его плевок и отправил обратно. «У меня к тебе имеется очень много вопросов, и очень не терпится их задать», — холодно произнес я. «Но сперва, Баха, ты остаешься, остальные к Марине. Когда подойдете, включите гарнитуры на полную связь, чтобы я мог с ней поговорить. После этого уведите ее отсюда. Коптер, веди их». Трое ратников молча кивнули и практически бесшумно отправились обратно к металлическому куполу. Наш пленный враг дернулся, решив, что появился шанс сбежать, однако же тут же умерил свой пыл, когда над моей головой появилось облако из металлических игл. Борис покосился на них и сдавленно сглотнул. «Ты, что ли, путать меня собрался?» — сбивчиво спросил он. «Не очень-то благородно для аристократа». «Так я не аристократ», — хмыкнул я, начав медленно раскручивать иглы над собой. С каждым витком облако игл подходило все ближе и ближе к Борису. «Не аристократ?» — нервно выпалил он, косясь на иглы. «С таким-то родовым даром ты...» «Тихо!» — рявкнул на него я, когда в ухе зашуршала микрогарнитура. «Близнец, мы у купола!» — пробасил один из ратников. «Громкая связь включена!» «Благодарю!» — кивнул ей и покосился на притихшего пленного. «Да, надо бы сперва убрать подальше и без того шокированную девушку. Нечего ей слушать крики этого чучела. Пусть лучше с бабушкой чаек попьет. Граф Рязанов велел взять с собой несколько термосов».